Глава 14. От ареста не зарекайся. Чай Марина Сигизмундовна заваривать не умела, а кофе на даче почему-то не припасли. Вашко с тоской посмотрел за окно. Небольшие яблоньки и вишни сёк редкий ленивый дождичек. Утром, когда Вашко сюда приехал, когда долго шел за Мариной Сигизмундовной от автобуса в гору, никакого дождя не было. А потом начался и лил, лил, лил, не думая переставать. «Значит, эта прорицательница так прямо и сказала?» — спросил Вашко, глядя в лицо сидевшей напротив него женщины. Марина Сигизмундовна машинально разглаживала ладонью складки на старенькой клетчатой скатерти. «Да, вижу, — говорит, — деревья, крыши, заборы. А где, что, непонятно. Я, Иосиф Петрович, не очень поверила ей. А потом, знаете, сердце сжалось. Правда, все правда. Нет его. Что-то я не припомню, чтобы раньше им так доверяли. Разговоров много было, а раскрытий не припомню. Наверху все так и осталось, как тогда. Я в спальне ничего не трогала, но что меня поразило, позвонил, попросил приехать, а самого не оказалось. И дома не появился. Но был. Я вам про то пятно рассказывала. Да-да. Не очень внятно отреагировал на ее слова Вашко. Пойду посмотрю. Лестница на второй этаж дачного домика скрипела при каждом его шаге. Комната оказалась мансардой со скошенными углами, повторяющими очертания крыши. Слева и справа стояли две незамысловатые кровати, одна прибранная, вторая расстеленная. Обе были сооружены из матрацев, возвышающихся на струганных деревянных подставках. В изголовье все пространство стены занимала темная полированная тумба. На ней, точно в центре, стояла старая настольная лампа с треснувшим зеленым колпаком. Рядом раскрытая книга, очки, цилиндрик с лекарством. Вашко осмотрел кровати. «Которая его?» — крикнул он громко, чтобы его услышали на первом этаже. Лестница заскрипела, и в комнату вошла Марина Сигизмундовна. «Вот это!» — указала она на неприбранную постель. «Так с того дня и стоит?» «Надо было прибрать?» Вашко ничего не ответил. Подойдя к окну, он принялся разглядывать постель. Мятую простыню, небрежно отброшенное одеяло. Ничто его не удивляло. Ничего особенного он не видел. Лежал человек, встал, ушел. Вашко протянул руку к тумбочке и взял книгу. «Тоже не трогали?» — поинтересовался он. «Нет», — послышался голос из-за спины. «Это, наверное, Шекспир», — предположила женщина. «Почему вы так думаете?» — спросил Вашко. «А он ничего иного не читал. Шекспир — это его страсть и профессия». «Он имел обыкновение писать на полях?» Марина Сигизмундовна долго не отвечала, но, наконец, сказала. «Не знаю. Кажется, нет. Хотя... Нет, не знаю». Вашко, не выпуская книги из рук, повернулся к женщине. «Это точно Шекспир, король Лир. А вот это что такое, как вы думаете?» «Я недостаточно хорошо знаю Шекспира», — пробормотала женщина. «А я его отродясь не читал», — с необычайной легкостью признался Вашко. «Что вас заинтересовало?» «Вот, отчеркнуто карандашом. Вы думаете, это случайно, а?» Марина Сигизмундовна впилась глазами в отчеркнутые карандашом строчки. «Он славный малый был, скажу вам прямо. Храбрец, рубака, умер и истлел». «Почему молчите?» — поинтересовался Вашко. «Не кажется ли вам, что он что-то предчувствовал, а? Странно это как-то. Умер, истлел, а потом взял и исчез». Женщина принялась листать книгу, но больше нигде ничего подчеркнуто не было. Видимо, эта строчка произвела на Льва Аркадьевича особое впечатление. «Тут и про вас есть», — сказала вдруг она тихо, — «если придавать этому значение». «Что именно?» — спросил Вашко. «Я с первых ваших злоключений шел за вами по пятам». «Разве это не относится к розыску?» Вашко посмотрел на указанное место в книге и произнес. «Не относится. Это Шекспир написал, а Лев Аркадьевич не отчеркивал». «Не отчеркивал, значит, не относится». «Так мы с вами слишком далеко зайдем», — грустно усмехнулась женщина. Вашко довольно долго теребил усы. «Конечно, вы правы. Чепуха все это». Он посмотрел в окно. Дождь кончился. «Надо бы пойти прогуляться. Не дает мне, понимаете, покоя этот кусочек глины». Той, что я показывала, на лопате? Угу, но участки-то нет такой, и рядом нигде не видно. Он направился к лестнице, стал спускаться по скрипучим ступенькам. У вас вообще песок один. Скажите, Марина Сигизмундовна, вы за грибами ходите? Куда? Женщина вышла следом за Вашко на крыльцо. Я не хожу. А лев ходил, кажется, туда. Она махнула в сторону березового перелеска, сквозь который вдали просвечивали темной зеленью высокие островерхие ели. Вашко вернулся на веранду, взял корзину с морковью, вытряхнул ее на пол и снова вышел на крыльцо. «Пойду прогуляюсь», — пояснил он. «А это как бы для прикрытия». Плутовато подмигнул он женщине. «Не возражаете?» «Скоро вернетесь. Через часок, не позже». Он вышел за калитку и не спеша поплелся вдоль заборов. Лес встретил его тишиной и частой капелью с листьев. Влажная трава блестела в лучах пробившегося сквозь тучи солнца. В воздухе пахло грибами и прелью, но никаких грибов видно не было. Разве что мухоморы попадались то тут, то там, дразня глаз яркими красными шляпками. Вашко не удержался и сорвал один гриб. И хотя за грибами он не ходил лет этак 20 с хвостиком, но то, что этот гриб ядовитый, знал прекрасно. «Красотища!» — любовался мухомором Вашко. «Вот бы его на телевизор поставить, вместо статуэтки. Лучше будет, куда лучше. Только вот беда, сгниет поди-ка быстро. Высохнет, почернеет». Он хотел было отбросить мухомор в сторону, но отчего-то передумал. Пожалел его вызывающую природную красоту и положил в корзину. Бродя по лесу, Вашко часто останавливался, садился на корточки и перочинным ножом колупал почву. Повсюду было одно и то же — дерн, перегной, остатки хвои, трава. Иногда из-под дерна проглядывал красноватый глинистый песок, но чистой глины не было. Надо было спросить, где они берут материал для печей, подумал, досадуя на собственную недогадливость Вашко. Хотя женщина, откуда ей знать, где берут глину мужчины? Впереди за кустами начинался овраг. Его крутые склоны поросли черничником, а на дне струился небольшой ручей, лениво перекатывающийся через упавшие в него сучья и ветви. Вашко показалось, что дно ручья глинистое. Он схватился рукой за ветви кустарника и попытался осторожно спуститься вниз. Сначала ему это удавалось, а потом трава заскользила под подошвами, он потерял равновесие и тотчас оказался на дне оврага. Испачкался он изрядно, но не это удивило его больше всего. Он щупал, мял пальцами жирную глину. Здесь ее на самом деле было предостаточно. Вашко встал на ноги и осмотрелся. Судя по всему, никто здесь не копал. Но глина была той же самой, что и на лопате. Откуда-то с противоположного края оврага до Вашко долетели сдержанные мужские голоса. Он затих, но разобрать ничего не смог. Голоса заглушали ветер, трепавший верхушки деревьев, да шум падающих капель на траву. Иосифу Петровичу было все равно, в какую сторону выбираться из оврага. К тому же противоположный склон казался менее крутым. Не выпуская из рук корзину, он стал подниматься наверх, цепляясь за черные мокрые ветки кустарника. Ветки, не выдерживая веса его тела, обламывались, сучья под ногами трещали. Это не могло остаться незамеченным. Вскоре на краю оврага показалась голова неизвестного мужчины в легкомысленной клетчатой кепочке и промокшем до нитки ватнике. Он присвистнул, глядя на тучную фигуру Вашко. «Мужик, ты что здесь делаешь?» Иосиф Петрович не успел ответить, как клетчатая кепка позвала кого-то из стоявших невдалеке. «Лукьяненко, глянь-ка сюда!» Из-за кустов показалась простоватая физиономия другого мужчины. Он был без головного убора, рябоват и с пышными усами. «Ты кто?» — поинтересовался тот, кого назвали Лукьяненко. «Кто-кто?» — ворчливо пробормотал Вашко. «Руку дай! Видите, как скользко! Одному черта с два выбраться!» Кто-то протянул руку, и вскоре Вашко оказался на краю небольшой поляны. «Грибник!» — произнес тот, кто был в клетчатой кепке. Иосиф Петрович осмотрелся. На поляне было куда больше народу, чем он предполагал. Большинство были в штатском, но около разложенных на траве брезентовых носилок стояло двое милиционеров. «Понятых вызывали?» Еще не разобравшись с ситуацией, попробовал пошутить Вашко. Его шутку не оценили, и лишь тщательно оглядевшись, Вашко понял, почему. На краю поляны светлели кучи свежевырытой желтой глины. Невдалеке валялся вырванный с корнем куст рябины, а около него лежало то, что Вашко за время своей службы имел удовольствие лицезреть неоднократно, и каждый раз оно вызывало у него чувство омерзения. Судя по одежде, изрядно испачканной, это был труп мужчины со странно вывернутыми конечностями, лоскутами сползшей кожи, провалами вместо глазниц. «Ничего себе!» — ошеломленно пробормотал Вашко, оглядывая присутствующих на поляне. «Эксгумация, так сказать, в самом разгаре». «Вы кто?» — спросил парень в кепке и подошел к нему вплотную. Тотчас приблизился еще один милиционер в форме. «Документы есть?» «Какие в лесу документы?» — пробормотал Вашко. «Грибы собираете?» — в голосе милиционера послышалась издевка, но Вашко ее не уловил. «Точно так, грибы». «Эти?» — милиционер извлек из корзины мухомор и повертел его в пальцах. «Странно это все. Вам, уважаемые, не доводилось слышать, что преступников иногда тянет на место преступления, а?» Вашко с недовольством посмотрел в усталые глаза пожилого майора в старенькой помятой шинели, забрал у него мухомор и положил в свою корзину. После таких слов майора все стоявшие на поляне отчего-то уставились на испачканного Вашко. «Дурак ты, майор! Я тебе так скажу!» «Вовсе не зло», — произнес Вашко. «Пенсионер я!» «А про понятых отчего сказал?» — спросил парень в кепке. Из-под его ватника выглядывала потертая рыжая кобура на брючном ремне. «Чего-то ты, дед, темнишь! В такую погоду и собаку в лес не выгонишь! Да и какие сейчас грибы, не сезон!» Вашко решил, что не будет пока раскрывать карты и не назовет ни своего имени, ни былой должности, тем более что подтвердить правоту своих слов ему нечем, а связаться со своими из леса нет никакой возможности. «Чего молчишь?» — поинтересовался майор, да нельзя обиженный упоминанием про его невысокие умственные способности. «Ошарашен». «Чем?» — уставился на него майор. «Им». Вашко ткнул пальцем в сторону трупа. «Не каждый день, знаете, приходится». Майор оглянулся на остальных, и, похоже, в голову ему пришла внезапная мысль. «Где понятые?» «Здесь мы». От большой корявой березы нехотя отделились двое, средних лет женщина и пожилой мужчина. Одеты они были по-деревенски, блекло и просто. «Митрофаныч», — позвал майор еще одного мужчину с портфелем в руках, «тебе, как следователю, все карты в руки». «Что делать будем?» — поинтересовался следователь. «Эксперимент проведем». Он повернулся к Вашко. «Так значит, грибник», — хищно прищурил глаза майор. «Где живете? Может, на дачах?» «На дачах», — подтвердил Вашко. «А что? И часто здесь прогуливаетесь?» Ему, видно, очень нравилась внезапно возникшая версия, и он решил добить ее до конца, что давало возможность в случае удачного исхода быстро доложить о раскрытии. «В первый раз», — честно признался Вашко. «Отчего так?» — спросил майор. «Ты, майор, по сути говори, чего хочешь», — начинал терять терпение Вашко. «Коль поймал убийцу, так кали его как следует, нечего волынку тянуть». «Хорошо», — процедил сквозь сжатые губы майор. «Понятые, следователь, все сюда. Проводим опознание». Вашко подтолкнули в спину те самые оперативники, что совсем недавно помогли выбраться из оврага. То, что они оперативники, а не прочие сотрудники милиции, он уже давно понял. Как говорится, не первый год замужем. «Так», — с пафосом провозгласил майор, — «в протокол потом занесем, а пока смотрите и запоминайте. Гражданин Грибник, извольте посмотреть на труп. Он вам не знаком?» Вашко приблизился. Тело пролежало в земле, наверное, не меньше месяца. Теплый дождливый сентябрь сделал с ним то, что и должен был сделать. По внешнему виду, а не по одежде, даже невозможно было предположить, мужчина это или женщина. Но внимание Вашко привлекла правая рука. Кисть была вовсе не такой истлевшей. Наоборот, кожа ссохлась, приобрела темный цвет, и на ней отсутствовал безымянный палец. Это было странно, очень странно. Мужчина был крупным, похоже, не отставал от моды, а вот молодым или старым не определить. По пустым глазницам и остаткам каштановых, приклеившихся к кости черепа волос, многого не узнаешь. «Что я должен вам сказать?» — спросил Вашко, выпрямившись. «Знаком?» Майор не сводил с задержанного пристального взгляда, и точно так же пытливо на него смотрели остальные. «Нет!» — резко ответил Вашко. «В машину!» — коротко выдохнул майор. «Везем в отделение, там разберемся». Вашко не стал сопротивляться, так как знал, что в подобной ситуации все объяснения бесполезны. Плотно сжав вашковские запястья наручниками, его довольно бесцеремонно затолкали в машину. В хвостовом отсеке УАЗика было тесно и воняло бензином и псиной. «Корзина где?» — заорал изо всех сил Вашко и несколько раз бухнул по зарешеченному окошку обеими кулаками. «Мне ее возвращать надо!» Но его не слышали, всем было некогда. Милиционеры укладывали труп на носилки. Следователь подписывал бумаги у понятых, а майор прохаживался у края ямы, словно пытался понять, все ли они оттуда выкопали или что-то еще осталось. «Олухи!» — подумал Вашко. «Они даже не удосужились меня обыскать. Удовлетворились изъятием корзины с мухомором. А в кармане перочинный нож. Если бы у меня была необходимость, они бы привезли не один, а два трупа. Ладно, бог с ними. Главное, при мне нет того, чего нет. Он лежит дома за собранием сочинений Марка Твена. А ведь сначала была мысль взять с собой. Но не взял и правильно сделал».